Глава 20. Алана. Я закончила телефонный разговор, будучи более чем довольна своим поведением и тем, что задела его чувства, упомянув о браке. Торн этого заслуживал после того, как выставил за дверь мое большое сердце. Однако тихий голосок где-то в моей голове кричал мне, что я сорвусь к нему при первом же звонке. Нет, ни за что. Телефон зазвонил снова, отчего сердце подскочило к горлу. «Алло?» «Привет! Ты в порядке?» — завопила Розали. Поморщившись, я убрала телефон от уха. «Я же тебе написала!» К сожалению, на серверах Аквариуса потребовалось зарядить аквамарины, и это отняло у меня большую часть утра. «Уверяю тебя, со мной все в порядке, и мы встретимся вечером после заседания советов». «Нет!» — кричала она. «Я хочу узнать подробности о Торне прямо сейчас!» От одного упоминания его имени у меня напряглись соски. «Черт возьми!» «Я расскажу тебе все подробности, когда мы увидимся», — сказала я, сохранив спокойный тон. Хотя у моего телефона была отличная защита, ни одна технология не могла гарантировать абсолютную безопасность, так что мне нужно было быть осторожной. «Но, возможно, ты захочешь послушать меня онлайн. Я собираюсь сделать публичное заявление». И я положила трубку под ее бормотание. Затем села на диван в очаровательной дамской лаунж-зоне Аквариуса, отодвинула в сторону книги о кристаллах, которые читала взахлеб, настроила освещение и поднесла телефон к лицу. «Я вернулась! Большое вам спасибо за все взрывающиеся звезды. Думаю, вы хотите услышать больше», — сказала я и оглянулась по сторонам, а затем перешла на шепот, будто повсюду были любопытные уши. Что ж, трое парней в баре пытались меня застрелить, но я убежала. Потом, откуда ни возьмись, появился Торн Битах. Подхватил меня на руки, как героиню любовного романа, и под дождем промчался со мной к своему внедорожнику. Я стала обмахиваться, словно эти воспоминания воспламеняли кровь. «Он спас меня! Мне так много нужно рассказать вам о нем. Но пора идти на заседание Совета директоров Аквариуса. Взорвите все звезды под этим видео, если хотите еще больше подробностей». Договорила я и остановила запись. Внезапно меня охватило чувство вины из-за смерти того официанта. Нужно узнать его имя и хотя бы выразить соболезнования его семье, ведь он умер, потому что пытался мне помочь, — подумала я. Да, мне было известно, что ролики взбесят Торна, но я только разогналась. Ноги подкосились, как только я подумала о том, как он будет зол. Не то чтобы я его боялась, нет. Я сказала себе дважды, что это не так, и, запихнув телефон в розовую блестящую сумочку, поднялась в зал заседаний. Марджери Липс, личный секретарь отца, подняла на меня взгляд. «Это для вас». Моим вниманием тут же завладел букет из по меньшей мере полусотни красных роз и одной белой посередине, бережно помещенной в широкую хрустальную вазу. Я достала открытку и прочитала. «Единственной прекрасной розе. Мы еще встретимся. Торн». Стало тяжело дышать. «Вас ждут», — прошипела Марджери. Ей было около 90, и выглядела она как старуха. Я оторвалась от цветов и направилась в зал заседаний. Закрыв за собой дверь, остановилась и посмотрела на собравшихся. «А это интересно», — пробормотала я. Папа сидел во главе стола, а Ника слева от него. Место справа, очевидно принадлежавшее мне, пустовало. Мои дальние кузены, Куинлан и Скарлетт Уинтер, сидели рядом с Ника. Я поздоровалась и посмотрела на отца. «Присаживайся, Алана», — сказал он, отодвинув стул. Внутри все перевернулось. Я грациозно прошла к столу и села, при этом желая больше, чем когда-либо, вернуться к книгам, которые позаимствовала у Торна, или, точнее, украла, потому что не собиралась их возвращать. Была надежда, что он согласится на обмен. К тому же в его библиотеке было еще много книг, которые мне хотелось забрать. «Здравствуй, Алана», — сказал Куинлан. И его глаза расширились. На его левой руке виднелась печать из бара. Что-то с буквой «С». Он часто тусовался с моим братом, так что неудивительно. А еще работал программистом в «Аквариусе» и был хорошим другом Грега. Последний раз я видела его на похоронах. «Я так рад, что тебя нашли целой и невредимой. Точнее, нашли и обменяли на кучу камней, как в каменном веке. Я планировала выяснить, сколько именно стоят эти гранаты, то есть свою цену. Несмотря на испортившееся из-за Торна настроение, мне пришлось заставить себя улыбнуться. «Привет, Куинлан. Все это больше похоже на семейное собрание, чем на заседание директоров», — проговорила я, посмотрев на Скарлетт, его сестру. Она была на несколько лет старше меня, и у нее были черные волосы, темные глаза и изящные скулы, которые она унаследовала от матери-китаянки, в то время как ее брат был больше похож на отца-итальянца. Их родители умерли молодыми, и, если я правильно помню, их воспитывала бабушка. Кажется, Скарлетт работала в отделе кадров компании и довольно много путешествовала. «Ты права», — сказал мой отец. «После твоего похищения я понял, что нужно вовлечь в бизнес больше членов семьи, особенно тех, кто связан с аквамаринами». Он поправил галстук. «На всякий случай, если понадобится заменить тебя». От удивления у меня чуть не отвисла челюсть. Очевидно, все вокруг считали меня всего лишь расходным материалом. Отец откинулся на спинку стула, пытаясь взять себя в руки. Но это при худшем сценарии, конечно. Я внимательно посмотрела на кузенов. Получается, они достойны моей должности. Если Ника еще можно было считать близким, то Уинтеры были мне почти чужими людьми. «Я так понимаю, вы прошли проверку?» — спросила я. «Конечно», — сказал Ника. «Связь с кристаллами у нас в крови, но ни у кого нет такой, как у тебя». «Ясно. Я совершенно не против того, чтобы еще несколько членов семьи разделили эту нагрузку. На самом деле здорово, что другие тоже будут заряжать аквамарины». Разумеется, отец сразу же свел на нет мои надежды на свободное время. «Никто не сравнится с твоей связью с кристаллами, но в крайнем случае мы все могли бы объединиться для зарядки или защиты серверов, если необходимо», — сказал он, снова поправив галстук. «Чем больше людей, тем лучше. Верно?» Я не видела причин для беспокойства. «Не похитят же меня снова?» Улыбка вновь озарила мое лицо. Насколько мне было известно, они все были вполне хорошими людьми, но отец всегда держал коллектив Аквариуса под жестким контролем. Ника смотрел на меня горящими глазами. «Я узнал о грядущих изменениях вместе с тобой». «Да, понимаю», — сказала я, прищурившись, а затем посмотрела на отца. «У нас новое распределение прав собственности?» Очевидно, Ника это не понравилось. Отец повысил голос. «Вот документы, которые вы все должны подписать. Мне будет принадлежать 60%, а каждому из вас 10%. Лицо Ника залилось краской. «Я категорически против такого расклада». Отец одарил его взглядом, способным заморозить саму Сахару. «А я не спрашивал твоего мнения». В сумочке завибрировал телефон, и я почему-то решила, что это звонок от Торна. Даже это жужжание, черт возьми, казалось мне особенным. Это должен быть он. Я сглотнула и выпрямила спину. «Ника прав», — сказала я, закинув ногу на ногу. Отец хлопнул по папке с документами, и звук эхом разнесся по залу. «Что, прости?» Ника выглядел так, будто муху проглотил. «Ника прав», — повторила я медленно и четко, повернувшись к отцу лицом. «Мы посвятили всю свою жизнь аквариусу еще до того, как научились печатать. Снижать наши доли до 10% оскорбительно и несправедливо. Я не буду подписывать то, что ущемляет наши интересы». «Не помню, чтобы просил твоего одобрения», — выдавил отец тихим голосом, в котором слышались нотки гнева. Я бросила беглый взгляд на кузенов. «Ты и так никогда не считаешься со мной. Уверена, не нужно напоминать тебе, что это у меня прочная связь с кристаллами аквамарина, что уже дает мне право голоса. Если условие — отказаться от части своих прав, то я скорее стремглав побегу обратно к Торну, чем сделаю это». Мы переглянулись с Ника. «Как тебе такой вариант?» Отец моргал с таким видом, будто его ударили по голове, и он не мог поверить в то, что услышал. Честно говоря, я и сама не знала, что способна сказать такое. Но за последнюю неделю меня похитили, лишили девственности, просветили и разбили сердце. Так что в тот момент я была по-настоящему взбешена. Ника заметно расслабился. «Похоже, мы с Аланой на одной волне». Я посмотрела на отца. «Понимаю, что у тебя есть полное право сохранить контрольный пакет акций Аквариуса. Однако ты можешь добиться этого, оставив за собой 51% акций», — сказала я, метнув взгляд на кузена. «Ника и я по-прежнему будем владеть 20% каждый. Мы не заслуживаем иного. И точка». Отец откинулся на спинку стула и тяжело задышал. «Ты не имеешь права диктовать мне будущее компании». Я пожала плечами. «Я и не пытаюсь, но на предложение, которое будет несправедливым по отношению ко мне, не соглашусь». Скарлетт наклонилась вперед. «Я себя не на помойке нашла, чтобы получать жалкие 4,5%. Меня впечатлило, что она так быстро посчитала проценты. Даже эта доля принесет тебе миллионы долларов в год. Помойка тебе не светит», — сказала я, сосредоточившись на отце. «И не только это. У тебя по-прежнему останется контрольный пакет акций, так что даже если мы все решим объединиться против тебя, ты все равно выиграешь». «Действительно», — сказал Ника и положил обе руки на стол. «Да, дела обстояли так». Отец громко выдохнул, и этот звук напомнил мне рык разъяренного медведя. «Приму к сведению. А сейчас прошу оставить меня наедине с дочерью», — сказал он. Уинтеры ушли, а Ника не сдвинулся с места. В глазах отца промелькнул упрек, на что тот пожал плечами. «Что бы вы ни собирались обсуждать, я хочу принять в этом участие», — сказал он. Видимо, парень набрался смелости. «Согласна. Не повредит, если он будет рядом со мной». Отец перевел взгляд с Ника на меня. «Что бы вы оба ни замышляли, мне это не нравится». Я пыталась унять дрожь в коленях. «Меня это не волнует». Отец нахмурился. «Ника, оставь нас». Ника подмигнул мне и встал, разглаживая идеально сшитый костюм. «Хорошо, Алана, если понадоблюсь, звони», — сказал он и вышел из зала, тихо прикрыв за собой дверь. Отец встал из-за стола. «Что с тобой?» «Ничего. Я просто устала от того, что мной помыкают. И твое предложение было нечестным, сам знаешь». Когда я встретилась с ним взглядом, он, как обычно, отвел глаза. Я вскинула руки. «Почему ты даже не смотришь на меня?» Он нервно сглотнул, увидев меня, и внезапно я поняла. «Это потому, что я похожа на нее, да?» У него до сих пор висела фотография мамы над камином. После ее смерти путь в спальню родителей долгое время был для меня закрыт. Но недавно мне что-то понадобилось. Не помню, что именно. И я на цыпочках прокралась туда и обнаружила, что все в комнате осталось таким, каким было при маме. Даже ее лосьон стоял на том же месте. «Да», — сказал он измученным голосом. «Алана, никогда не влюбляйся так, как я. Боль того не стоит». Я едва удержалась от смеха, потому что для этого разговора, очевидно, было слишком поздно. «Ты долго добивался ее?» — спросила я, надеясь, что он ответит что-то в духе «Да, и нам потребовались годы, чтобы полюбить друг друга». «Нет, это была любовь с первого взгляда». «Замечательно. Что могло быть лучше? Мои оргазмы вряд ли можно было считать знаками вечной любви. Но тогда почему сердце чуть ли не выпрыгивало из груди?» Наконец папа поднял на меня взгляд. «Что ты делала, пока была в заложниках?» «Ничего такого, чего бы я не хотела», — честно выдала я. Он побледнел. «Ты и это чудовище?» Он не был чудовищем, по крайней мере, не совсем. Внезапно в голове всплыло лицо несчастного официанта, но я сразу прогнала воспоминания прочь. Отец хлопнул себя ладонью по лбу. «Как мне объяснить это семье Соколовых?» В ту секунду мне самой захотелось ударить его. «Не знаю. Может, скажешь им, что на дворе 21 век? Моя интимная жизнь никого не касается, и мне надоело, что ты контролируешь даже ее». Он выглядел так, словно галстук его душил. «Конечно, любому мужчине было бы нелегко слышать, как его дочь говорит о сексе. Но я в самом деле устала от его поведения». Отец прижал пальцы к закрытым векам, будто пытаясь прогнать головную боль. «Ты хотя бы подумаешь об объединении с ними». Я откинулась на спинку стула, пораженная, что он поинтересовался моим мнением. «Подумаю». Я была уверена, что будущего у нас с Торном нет, ведь он променял меня на кучку камней. Ни одна женщина не простила бы подобного. К тому же я хотела сама проложить свой жизненный путь, а Торн всегда диктовал правила. «Сколько стоят гранаты, которые ты отдал за меня?» Отец пожал плечами. «Какая разница?» «Большая, черт возьми!» «Я просто думала, что у Торна их много». «Может, ему просто нужен был предлог, чтобы избавиться от меня? Или вбить клин между мной и отцом?» Пронеслось в голове. «А как же те слова любви, которые он шептал по-гельски, находясь внутри меня? Он даже не подозревал, что я их понимаю». «Да, но ходили слухи, что он искал большой кристалл. А у меня как раз такой был. Этот камень размером с шар для боулинга, невероятно редкий». Я нахмурилась. «Ладно, но зачем он ему? Их серверы быстрее и надежнее наших». «Это то, чего он хотел», — сказал папа, возвращаясь к папкам на столе. «Ясно. В тот момент я понимала Розали как никогда. Ведь меня выбросили, как использованную салфетку. Я вздернула подбородок. Насколько плохи дела Аквариуса?» Он покачал головой. «Последние дни были ужасными. Однако теперь, когда ты вернулась, подписчиков стало намного больше, но, боюсь, мы все равно потеряли слишком много во время твоего отсутствия». Отец вдруг показался мне намного старше, чем несколько минут назад. «Ты нужна мне. Очень нужна». «Я знаю». Он опустил взгляд. «Я должен знать. Битах причинил тебе боль. Я убью его, если он даже только пальцем тебя тронул или оскорбил». «Оскорбил? Меня или моего отца?» — подумала я. «Нет», — ответила я. «Торн не причинил мне вреда». «Ну да, причинил, но не в том смысле, в котором имел в виду отец». «Хорошо. «Я рад этому», — сказал он, похлопав по бумагам. «Алана, будущее компании зависит от тебя. Ты должна поступать правильно».